Какой-то ты сегодня трудыч странный. В каком смысле? Не знаю. Помнишь, как Штирлиц шел по коридору к Мюллеру? Помню. Вот ты сегодня как тот коридорный Штирлиц. Потом Башмаков соврал, будто бы от Дашки прибыли знакомые, и надо с ними встретиться, передать кое-что для дочери. Он ехал на Плющиху со странным знобящим чувством, словно хирург на ответственную операцию к знатной пациентке. В тот день в Москве был страшный ветер. Летали газеты, размахивая испещренным аппетитом крыльями, катились, стуча по грязной ледяной коросте, жестянки. Полосатые палатки уличных торговцев надувались, как паруса. Казалось, люди идут не сами по себе, а их, упирающихся, тащит вперед облепившее тело одежда. На Смоленской в магазинчике Башмаков купил цветы. 5 белых голландских роз на длинных, впалистой толщиной стеблях, покрытых шипами, похожими на акульи плавники. Он выбирал розы придирчиво, как Катя, чтобы не под вяленки, чтобы чашелистики не отставали от лепестков, а сами лепестки были скручены в тугие рулончики. Потом Олег Трудович нес эти розы стеблями вверх, заслоняя от ветра полой новой длинной дубленки. И почему-то думал о том, что если сейчас, хотя это невозможно, он столкнется с женой, то объяснить данный конкретный букет будет совершенно невозможно. «Это я», — сказал он в домофон. Около лифта Башмаков задержался и пощупал пальцами листья плюща. Так и есть пластмасса, но очень качественная. Все прожилки видны. Он вынул изо рта жевательную резинку, скатал липкого червячка и, веселее от своего озорства, посадил искусственное насекомое на синтетический лист. «Плодитесь и размножайтесь». Когда Олег Трудович поднялся от лифта по лестнице, Вета уже стояла у открытой двери. На ней был длинный шелковый бордовый халат с золотым плетеным пояском. Черные волосы распущены по плечам. В глазах испуг. «Я ждала. Я очень ждала». «Я тоже», — сознался Башмаков, понимая, что как раз этого говорить и не стоит. Вета взяла у него букет, отрезала кончики стеблей и поставила цветы в вазу. «Белые, как невесте». «А как же?» – промямлил Башмаков, совершенно не соображая, как вести себя дальше. «Хотите выпить?» «Хочу». «Вина, виски?» «Виски». Вета достала из бара бутылку и широкие граненые стаканы. Принесла из холодильника лед. Некоторое время сидели молча, и было слышно, как потрескивает брошенные в виски кубики льда. «Малевича выгнали», — вымолвил Башмаков. «Я знаю». Корсаков уступал направлении. «Я знаю». «Сегодня такой ветер». «Я знаю, по телевизору сказали, что в Царицыне сломался старинный дуб». «Вета, давайте в другой раз», — взмолился Башмаков. «Почему? Я вам совсем не нравлюсь?» «Нет, нравитесь. Тогда вам лучше пойти в ванную», — подсказала она. Раздевшись и приняв душ, Башмаков протер запотевшее зеркало и вгляделся в свое отражение. Седой. Ну, не совсем, а с проседью. И волосы на груди тоже с проседью. И не на груди, тоже с сединой. Олег Трудович обернулся большим махровым полотенцем. Вот сейчас он войдет в комнату и лишит невинности ровесницу своей дочери. Мерзавец. Он кулаком слегка ткнул себя в челюсть. Потом втянул живот до позвоночника, проверил мускулистость, глубоко вздохнул и улыбчиво спросил у отражения. «Дефлоратора вызывали?» Вета лежала в постели, подтянув одеяло к подбородку и зажмурившись. Волосы покрывали подушку черным веером. Ее лицо казалось спящим, и только губы чуть подрагивали. Он подошел, роняя с бедер полотенце, присел на краешек кровати, наклонился и поцеловал ее замерзшие губы. Потом Башмаков осторожно сдвинул одеяло и коснулся губами коричневых, похожих на изюмины, сосков. Сначала одного, потом другого. Вета прерывисто вздохнула и дрогнула всем телом. Тело у нее было смуглое, без следов от купальника. Наверное, загорала в солярии в теннисном клубе. Дашка тоже иногда туда ходила. Олег Трудович множественно поцеловал упругий, бархатистый животик, проверив языком глубину пупочной впадинки. Девушка тихо застонала и погладила его по голове, как маленького. Башмаков окончательно откинул одеяло. Ветины ноги были скрещены и напряжены. Он прижался щекой к курчавым чернильно-черным волосам, похожим на бородку ближневосточного террориста. И ноги распались. Тогда он осторожно лег рядом, взял влажную, беспомощную девичью ладонь и провел ею по своему телу, по лицу, по груди, по животу.